Глава 9. Ли. После того, как Налтар ушел, лучше мне не стало. Беззаботное настроение отказывалось возвращаться. Я невольно раздумывала над странным поведением древнего. Его взгляд, случайно брошенные фразы. Я никак не могла собрать все знаки и разобраться. В итоге, в очередной раз махнула рукой на причуды лорда Рианвана и со старческим кряхтением поднялась с места. Солнце уже начинало порядком припекать голову, а еще стрекот вертолета и назойливых квадрокоптеров с камерами начали мешать моему уединению. «Салют!» Хором поприветствовали меня близняшки в смешных желтых пижамах с нецензурными призывами на груди. У каждого было замазано по одной букве в слове, но смысл легко угадывался. А Аарон и Эйрон посылали весь мир в не самое приятное место. Если Джет увидит, будет вне себя. Все еще спят? На кухне я заметила только Эмериду. И нет, я не выглядывала на алтаре, чтобы продолжить наш разговор. Дальрабийцы у себя вышли на жеребьевку и свалили обратно. Эмерида не поделила что-то с Касти, и они теперь не общаются. Наш малыш на эмоциях сбежал в библиотеку. Быстро ввел меня в курс дела Эйрон. И я чего-то смутилась спросить о Налтаре, как если бы простое любопытство могло выдать мое смятение и давно погасшие чувства. Я предлагаю нарушить романтическое уединение Касти с крошкой Иритиан Ван. Она же за ним потащилась. Вот мерзость, у них же явно что-то намечается. А Эйрон взял вазу с камина и сделал вид, что его тошнит. Ири осталась здесь? Теперь, когда Рилтару не нужно играть роль Сцеатхана, он вполне мог вернуться со своей дочерью домой. Ага, звонил ее отец. Жуткий мужик, но девчонка его быстро уболтала. Эйрон смешно спародировал тоненький голосок юной Арфхейл. Папочка, дядя Налтар за мной присмотрит. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Рассмеялась. Ири вьет из отца веревки. Но на ее месте я бы тоже хотела тусоваться здесь, чем смотреть это шоу по телеку. Для нее этот мир похож на сказку, и она не знает, что на самом деле кроется за улыбками конкурсантов. И как сильно жмет будущее свадебное платье Делилы Фалье. А сам дядя Налтар не хочет приглядеть за своей племянницей. Сделала вид, что не очень-то хочу нянчиться с подростком. Дядя Налтар свалил на своем вертолете. Они с принцессой отправились на свидание. А зная, сколько денег у его семьи, нам ловить после него нечего. Будем брать оригинальностью. О, он первый? Какое удрученное «о», — хохотал Эйрон. Мы вот так же страдали, когда его объявили. Надеюсь, Дали не поведется на бабло и разглядит настоящих мужчин. Он толкнул брата, и они уже дружно заржали. Не хочу вас расстраивать, ребята. Но Дали уже нашла своего настоящего мужчину, и вам ничего не светит. Но даже зная, что принцессе не интересен алтар, я все равно явственно ощутила неприятный укол. Эта ревность — лишь фантомный отголосок старой болезни. Мне все равно. «Ну что, пошли следить за извращенцем Касти?» Потирал руки Аарон, и мы направились в библиотеку. Ири и Сирена не занимались ничем подозрительным и даже не дернулись, когда мы застали их врасплох. Они разложили огромный географический атлас и водили по нему руками. «Хотите к нам?» – предложил Касти. «Мы тут ищем города участников этого отбора, пока нашли Кендрака, Закроса, Веба и Эмериды. Покажите, откуда вы родом?» «Я родился и жил в столице», – поделилась с ребятами, и они тут же прилепили на карту стикер с моим именем. Близнецов это занятие увлекло больше, чем меня. Они сели рядом с Ири и принялись дополнять их исследования, время от времени подшучивая над остальными участниками. За их спинами работал телевизор с выключенным звуком, и по бегущей строке в новостном блоке я узнала о волнениях в одном из бедных кварталов столицы. Схватили нескольких кхаце, закидывающих бутылками с зажигательной смесью недавно открывшийся супермаркет. Сделала громче. Сеть супермаркетов «Купи и забери» подверглась атаке со стороны местных предпринимателей, которые не в силах конкурировать с заниженными ценами в сети, которая может позволить себе работать в этом районе в убыток. Как же в убыток? Сначала они демпингуют цены, а после взвинтят их до небес. Безумно жаль владельцев маленьких семейных магазинчиков. Последний шанс КХЦ заниматься легальным бизнесом. Последний шанс местных жителей покупать продукты по низким ценам. Снова вывели на экран крупный план разъяренного нападающего, который даже не снимал фартук с логотипом своего магазина. Схватила себя за плечо, словно саму себя сдерживала, чтобы не присоединиться к бунту и самой не закидать магазин горючкой. Ненавижу их всех. И срочная новость. Благодаря успешной операции наших правоохранителей совместно с известными домами Арфхейлов удалось найти и закрыть одно из отвратительнейших заведений. Прямо сейчас вы видите кадры, на которых измученных Валай Клау выводят на улицы из дома удовольствий. Вот только на их бледных лицах вы вряд ли увидите это самое удовольствие. Предоставим слово нашему корреспонденту. Дайнис, тебе слово. Расскажи нам все подробности случившегося. Миловидная Ксир по имени Дайнис в красках описывала, через что пришлось пройти пятерым безликим, попавшим в руки работорговцев. То, что было горячими фантазиями элитных клиентов этого заведения, обернулось кошмаром для молодых людей. Три девушки и два парня испуганно жались друг к другу. Выглядели они ужасно. Глаза разных цветов, рога. У кого-то был болезненного вида хвост. Все пятеро истощены и едва ли помнят самих себя. «Жесть!» – присвистнул Аарон. Теперь понятно, почему Валай Клау были не против принудительной регистрации. Как же много в нашем мире долбанных извращенцев. А что, если и моих родителей заставили пройти через что-то подобное? Вдруг они до сих пор где-то взаперти, страдают и уже не надеются на спасение? Отличный мужик этот, Хонтл. Эрон похвалил капитана, который вел расследование, и обещал жителям империи, что остановит произвол в отношении безликих. После слово предоставили спикеру от Арфхейлов. Он горячо заверил, что древние окажут посильную помощь пострадавшим Валай Клау, обеспечат защитой, помогут с реабилитацией и еще много-много всего, включая особый статус, о котором они объявят чуть позже, когда законопроект получит одобрение. Под одобрение толпы он накинул на плечи худенькой Валай Клау свой дорогой пиджак. Нахмурилась. Откуда у древних такой повышенный интерес к моей расе? Но происходящее смутило только меня. Близнецы, Касти и Ири, разве что не хлопали, а малышка добавила. «Я знаю Хонтала, он папин начальник». «Твой отец работает в органах, ошизеть!» – воскликнул Аарон. «Касти, ты знал?» «Знал», буркнула сирена. «А после короткого прогноза погоды мы вернемся к трансляции шоу», вещал ведущий новостей, считывая заготовку с телесуфлера. «Понравится ли Делиили Фолье свидание с лордом Рианваном? Кто выиграл в конкурсе ужин с Кайлом Верани? А еще первые сегодня вечером мы узнаем, куда пропала любимица прошлого отбора и сестра одного из наших участников. Вы уже догадываетесь, о ком идет речь? Признаюсь, тот неожиданный финал разбил сердце не только Кайлин, но и мое. Вспомним, как это было». Зал, украшенный цветами. Счастливая девушка, верящая в чудо. К черту, не хочу смотреть, как Налтар растопчет вновь мою любовь. И еще меньше хочу узнать о тех теориях, что будут строить в эфире. Возможно, они даже найдут какую-нибудь опустившуюся девушку для интервью. Она представится Кайлин. Или хуже. Они могут заставить меня сделать это самое сенсационное заявление. Швырнула пульт на диван и пошла к выходу. Хватит с меня. «Эй, Кайл, ты чего?» Звали меня на 4 голоса, но я не оборачивалась. Боялась, что увижу себя на экране. Мое сердце не выдержит в этот раз. «Стоять!» Столкнулась нос к носу с Джетом. «Куда собрался мой кудрявый конкурсант? Я тебя не отпускал». «Джет, давай не сейчас». Брат заметил, как трясутся у меня руки. Перевел взгляд на экран телевизора и положил мне руку на плечо. «Нужно будет отснять твою подготовку к свиданию с таинственной незнакомкой, выигравшей конкурс. Могу дать тебе максимум полчаса на поплакать. Хватит?» Улыбнулась. Умеет же он разрядить обстановку. Не хочу я больше плакать. Пойдем. Ты уже знаешь имя счастливицы или счастливца? Кому сегодня достанется общество Кайла Верани? Я погрузила пятерню в свои волосы и взъерошила их на макушке. По взгляду брата поняла, что сексуальным это не выглядело. Беззаботность мгновенно сошла с лица Джета. Знаю. Что ты чувствуешь перед встречей с незнакомкой, Кайл? Саманра сегодня сама не своя. Она, конечно, профи, но я не могу не заметить нервозность ведущей. Что-то во взгляде. В постукивании пальцев по подлокотнику стула сильно меня напрягает. Так это девушка? Изображаю радостное предвкушение. Господин Лоулас даже намека никакого не оставил. Ага, девушка. Очень миленькая. Как-то неубедительно проговорила Саманра. И в ее глазах сверкнуло что-то очень недоброе, отчего я крепче вжалась в спинку. По всему пустынному залу ресторана расползалась неприятная атмосфера, а официанты напоминали бездушных марионет. Стояли в дальнем углу в ожидании нашей гости и, кажется, даже не дышали. «Уж не ты ли составишь мне сегодня компанию?» Попыталась разрядить обстановку, лишь бы не видеть на себе этот взгляд ведущий. Смотрит на меня, словно меня казнят через пару минут. Получилось. Саманра чуть расслабилась и вполне искренне ответила. «Из всех наших женихов, Кайл, я бы тоже выбрала именно тебя и с удовольствием с тобой поужинала. Но не судьба. Мне придется покинуть тебя сегодня вечером, милый. Буду скучать, Сэм?» «Не буду. Кто бы ни выиграл викторину, ее общество мне будет куда приятнее компании этой размалеванной гадины. Удачи! А мы прощаемся с вами, дорогие зрители!» Саманра повернулась к камерам. Наша скромная победительница решила обойтись без свидетелей. И кто знает, чем все закончится, котятки? Может, именно сегодня Кайл встретит свою настоящую любовь? Она помахала в объективы, и через пару секунд эфир прервали. Я тут же вскочила из-за стола и прикрикнула на ведущую. «Что все это значит?» «То и значит», — невесело отозвалась Клинк. «Вы будете одни». Я в панике смотрела, как операторы отключают оборудование. Стойки с камерами поспешно выкатывают из зала. Никогда бы не подумала, что отсутствие свидетелей так сильно меня испугает. Но предстоящий ужин с незнакомкой, которую явно побаивается даже Джет, совсем меня не радовал. Свет в зале приглушили. Рояль в дальнем углу ожил и заиграл непринужденную мелодию. А из кухни начал доноситься перезвон посуды и негромкие голоса. Ладно, в ресторане еще остается персонал. Ничего со мной не сделают. Поужинаю, буду мила с победительницей. Постараюсь держать дистанцию и не ляпнуть лишнего. Просто представлю, что камеры все еще здесь, а брат наблюдает и страхует меня. Что бы он нашептал мне в наушник? «Соберись, Ли. Будь застенчивым красавчиком Кайлом. Она выбрала тебя. У тебя уже преимущество». Только воображаемому Джету удалось приободрить меня, как двери распахнулись, и услужливый лакей пригласил хрупкую невысокую девушку. На ее лицо падала тень от шляпки. Скромное небесно-голубое платье не прятало тонких бледных лодыжек. В туфлях на высоком каблуке ей явно было некомфортно. Вены на стопах слегка вспухли, но на походке незнакомки это никак не отражалось. Она шла по залу, преисполненная грацией аристократки. Простой маникюр, отсутствие украшений на пальцах и запястьях. Лишь небольшая сумочка через плечо. Странная девушка. Я невольно поднялась с места и отодвинула стул для гостей. Даже не знаю, было ли это моим собственным желанием, вызванным воображаемым наставлениями Джета, или я просто не могла воспротивиться магии, исходящей от этой девушки. Она благодарно кивнула, села за стол и расправила ладонями невидимые складки на платье. «Присаживайся и ты, Кайл. Мне неловко, что ты стоишь», — ласково предложила незнакомка, но сила в ее голосе не предлагала. Она приказывала. Меня словно в спину подталкивали к моему месту, а под конец надавили на плечи. «Я так рада встретить тебя, Верани. Столько слышала о тебе». Попыталась поблагодарить из вежливости, но не смогла. Губы не двигались, а голос девушки полностью подчинил меня. «Ох, прости меня. Иногда я забываюсь, какое влияние оказываю на окружающих. Словно в доказательство ее слов к нам подошел официант с выражением всепоглощающей преданности и верности на лице. Разложил приборы, услужливо налил в бокалы вино. На бледных губах моей победительницы заиграла улыбка, но глаз я так и не видела из-за шляпки. Зато мне вернулась способность говорить. «Кто ты?» «Я?» Она искренне задалась этим вопросом, а я воспользовалась заминкой, схватила со стола вилку и направила на девушку в тщетной попытке защититься от ее способностей. Она не двинулась с места, лишь сняла свою шляпку. Длинные седые волосы скользнули по бледным плечам, такие же, как у Налтара, такие же, как у Рилтара и Ири. Серебро, морская пена, лунный свет на воде. «Ты же не собираешься драться со мной, Кайл?» Холодная усмешка в ее голосе. И вот я уже кладу вилку на стол и слушаюсь древнюю. Разумеется, я не собираюсь драться. Если одним лишь словом она может вот так мной манипулировать, то от ее взгляда я окончательно потеряю волю и разум. Не нужно бояться. Я больше не собираюсь вредить тебе. Мягко, почти ласково убеждает меня. И я безгранично верю ей. Конечно, она больше не навредит. Больше? А вы уже вредили мне? Почему я так вежлива с ней? Неужели сейчас меня на самом деле заботит этикет при общении с древней? Женщины с разбитым сердцем совершают глупые и нелогичные поступки. Кто-то сбегает ото всех и прячется от целого мира в крохотной квартирке. Она все знает. Нет смысла играть. Проще посчитать тех, кто еще не в курсе, что я Валай Клаул, чем тех, кто раскусил меня. Едва я услышала о тебе, Верани, как разум мой помутнился от гнева. Одна лишь мысль, что ты и тебе подобные смогут занять мое место или место другой Арфхейл, толкнула на преступление. С моими способностями ничего не стоило уговорить одного из операторов вколоть тебе наркотик. Это должно было тебя прикончить. Но тогда я не брала в расчет ускоренный метаболизм Валай Клаул. Она закусила ноготь и все еще не поднимала на меня взгляда. «Так это ты пыталась убить меня?» И я сожалею. Я мыслила мелочно и недальновидно. На твое место пришла бы другая, и план древних воплотили уже с другой безликой. А потом я увидела в прямом эфире, как Налтар спас тебя. И даже меня проняло. Я подумала, если наши мужчины захотят жениться на безликих ради продолжения рода, что помешает такой, как я, поступить так же? Зачем мне брак с бесплодным Арфхейл? Кто сказал, что проблема в женщинах нашего рода? И тут я вспомнила Инвар Тианван и ее наложника. Признаюсь, я всегда считала Рилтара кем-то вроде лишенного имени и звания древнего. Такое бывает. Иногда нас отлучают от семьи за проступки, за непослушание. Девушка, наконец, подняла на меня взгляд бесцветных глаз. В них больше не было магии, и я очень сомневалась, что древняя вообще меня видит. Я лишилась фамилии после развода с Ихтаром Тианваном. Не смогла родить ему ребенка, и меня вычеркнули сразу из двух семей. Но море великодушно и позволило мне вновь собрать силу по крупицам. И вот мы здесь, безликая и безымянная. Отбросим вражду. А я с тобой не враждовала. Это ты пыталась меня убить. Но не убила же. Я и сейчас могу легко заставить тебя вспороть себе горло. Скажем, этой вилкой. И мне ничего не будет за это. Для всех в Империи я официально лишена силы. Что ты хочешь от меня? Бывшая леди Тианван пригубила вино и хищно облизала губы. От тебя мне нужно всего лишь две вещи. Совсем скоро Джет Лоулес покинет должность распорядителя отбора, и на его место придет мой бывший муж. Он хочет лично убедиться в том, что ты победишь и заставишь Империю поверить в любовь древних и Валай Клау. Условия в обществе уже созданы. Ты же смотришь новости? Что будет с Джетом? Испуганно спросила древняя. Без понятия. Уволят, арестуют, прикончат. Пожала плечами девушка. Но речь не о нем. Я хочу, чтобы в финале ты убила Ихтара. Да, я не простила ублюдка. И в этот раз четко рассчитала дозу. Этого с лихвой хватит остановить сердца трех Валай Клаул. Передо мной на стол лег шприц золотистой жидкости. Но я не убийца. Я не смогу. Запомни, Кайл, финал, цветы, белое платье и игла в сердце. Но не на камеру. Отведешь его под каким-нибудь предлогом в тихое местечко и прикончишь. Главное, не попадись. Ты нужна мне. Ты символ веры, любви и свободы безликих. Я не хочу. Если бы ты знала все прегрешения Ихтара, ты не была бы столь категорична, Ли. Ты же в курсе, что он содержал бордели, куда продавали таких, как ты. И после своих подозрений о личности Релтара Тианвана я покопалась таки в его прошлом. Именно из такого заведения его и выкупила Энвар. Ей бы просто не хватило ни денег, ни власти, если бы не ее брат. А то, что Безликого наградили словом, как тебе? Все ради безнадежно больной сестрицы, чтобы скрасить ее последние годы. Даже грязному Безликому оставили фамилию древних, а меня отлучили от семьи. Но широкий жест о наделении вас свободой от регистрации преследует весьма корыстную цель. Древние щедры, но забирают они куда больше. Догадываешься или подсказать? Я молчала. Вспоминала репортаж измученных Валай-Клау, щурящихся на ярком свету. Релтар прошел через подобное, сжала руки в кулаки. Мой Релтар страдал по вине древнего, а после получил от них лишь подачку в виде роли наложника. Теперь это ждет всех нас? Бери шприц, Ли. Мы остановим тиранию Ихтара вместе. Не могла ослушаться. Смотрела в бесцветные глаза Арвхейл и совсем не была уверена, что будущее, которое она видит, лучше уготованного лордом Тианваном. «Ты сказала, что у тебя два приказа», — взвесила на ладони смертоносную инъекцию для мучителя моего народа. «Но ему на смену придет кто-то более жестокий. Я порядком устала от вашего затянувшегося отбора. Хочу немножко форсировать события и показать зрителям то, что они на самом деле хотят. Не эту Ритганку я вижу принцессой. Ты принцесса этого отбора, Ли. Что еще я должна сделать? Счастливый конец, Кайлин. Только и всего. Я помогу».